Затем повернулся ко мне. Они правы. Я немного не в себе сейчас. Тикамовская семеричность, фольклор и все такое, ну, слегка книжно для меня, но прекрасный предмет для изучения. Я не хотел тебя обидеть. Да я не обиделся, беспечно сказал я и кивнул на поднос совы. Двиньте-ка это сюда. Если наш благородный товарищ не собирается возвращаться, я заберу его хлеб. После того, как Симон сводил меня записаться на предметы, я направился в архивы, горя желанием посмотреть на них после стольких лет мечтаний. На этот раз, когда я вошел в архивы, за столом сидел юноша дворянского вида. Он постукивал пером по листку бумаги, носящему следы многократного переписывания и зачеркивания. Когда я подошел, юноша сердито нахмурился и зачеркнул еще одну строку. Его лицо было просто создано, чтобы хмуриться, а мягкие бледные руки, ослепительно белая льняная рубашка и ярко окрашенный синий жилет просто-таки благоухали богатством. Некая часть меня, не так давно сбежавшая из Тербиана, зачесалась проверить его карманы. Юноша еще несколько секунд постучал пером, потом с чрезвычайно раздраженным вздохом отложил его имя. Сказал он, не поднимая глаз, «Квоут». Он пролистал журнал, нашел нужную страницу и нахмурился. «Тебя нет в книге». Он коротко взглянул на меня, снова нахмурился и вернулся к стишку, над которым трудился. Поскольку я не собирался уходить, юноша махнул пальцами, словно отгоняя жука, «Свободен, проваливай». Я только что... Он снова взялся за перо. «Слушай», — сказал он медленно и раздельно, словно объясняя дураку, «тебя нет в книге», — он театрально показал обеими руками на журнал, потом на двери. «Ты не пройдешь внутрь. Точка». Я только что прошел экзамены. Дворянчик воздел и уронил руки в бешенстве. «Тогда, конечно, тебя нет в книге». Я порылся в кармане в поисках своей приемной карточки. Магистр Лорен сам мне это дал. «Да пусть он тебя хоть на спине сюда притащит!» — отмахнулся благородный невежа, аккуратно обмакивая перо в чернильницу. «Хватит тут тратить мое время! У меня есть дела!» «Тратить твое время?» — взвился я, потеряв терпение. «Да ты хоть представляешь, через что я прошел, чтобы попасть сюда!» Он поднял глаза на меня, его лицо внезапно стало глумливым. «Ну-ка, дай угадаю!» — сказал он, положив ладони на стол и поднимаясь на ноги. «Ты всегда был сообразительнее других детишек в трахогрязках или из какой-то там загаженной дыры. Твое умение читать и считать повергало деревенских в священный трепет». Я услышал, как за моей спиной открылась и затворилась наружная дверь, но наглец не обратил на это никакого внимания. Обойдя стол, он облокотился на него и продолжал. «Твои родители поняли, что ты особенный, за пару лет скопили денег и купили тебе пару башмаков, а свиную попонку перешили в рубашку». Он протянул руку, чтобы пощупать ткань моей новой рубахи. «Это заняло месяцы ходьбы, сотни километров тряски на телегах, запряженных мулами, но в конце концов», — он широко развел руки, — «хвала Тевилу и всем его ангелам, ты здесь, с горящими глазами и полной мечтаний». Я услышал смех и, обернувшись, увидел двух мужчин и молодую женщину, вошедших посреди его тирады. «Господне тело! Амброс, что тебя так взбеленило?» «Проклятые первочетвертники!» — проворчал Амброс, направляясь обратно к своему месту за столом. «Заваливаются сюда, одетые в груду лохмотьев, и ведут себя так, словно они здесь хозяева». Трое вошедших направились к двери с пометкой «Хранилище». Я изо всех сил постарался подавить горячий прилив смущения, когда они оглядели меня с головы до ног. «Так мы идем вечером в Эолиан?» Амброс кивнул. «Конечно, шестой колокол». «Ты не собираешься проверить, есть ли они в книге?» — спросил я, когда за ними закрылась дверь. Амброс повернулся ко мне с широкой, раздраженной и уж никак не дружеской улыбкой. «Слушай, я дам тебе бесплатный совет.